Глава 15. Римский. Мои губы расплылись в хищной улыбке. Я не самый вежливый человек и даже в родном мире привык ставить хамов на место. Но местные аристократы просто поражали меня каким-то зашкаливающим уровнем хамоватости. Казалось бы, высшее общество, цвет нации, самые привилегированные и богатые, а разговаривают как последнее быдло. А ведь учатся в родовых школах да гимназиях, где им преподают уроки хороших манер. Даже у нас в Киим есть такой предмет. Правда, на него ходит болванчик вместо меня. «А ты еще что за хрен с горы?» — ответил я ему в той же манере. «Ты говоришь с графом Налимовым», — провозгласил собеседник. Походу, решил, что я тут же начну изменяться и молить о пощаде. «А, значит, ты хренов граф с горы», — ухмыльнулся я. «Давай побыстрее, у меня еще дела». «Парень, это ты только на словах такой смелый». «Да нет, просто для меня такая честь, сам граф позвонил, вау!» Эти аристократы, даже будучи такими невеждами и грубиянами, просто обожают хвастаться статусом и фамилией, как будто мне есть до этого дела. «Но сколько можно? Почему нельзя просто позвонить и сказать, что нужно, и все? У них что, других дел нет? Это же целый граф». «Значит так, щенок, придется извиниться. У тебя сутки на то, чтобы метнуться на телевидение, сунуть им котлету и смущенно сказать: простите, ради бога, ваше благородие, граф Налимов. Потом покрываешь ущерб за машины. Плюс моральный вред». Он тарабанил так, будто читал с бумажки. «И тогда и ты, и твои шлюхи не пострадают. Иначе тебя ждет официальное объявление войны. И даже граф Бердышев не защитит твой зад». «Ему не нужно меня защищать», — вздохнул я. «А вот и молодец, правильное решение. Жду деньги и извинения в течение суток, малец», — усмехнулся он. «Иначе...» «Эй, граф, ты, кажется, не понял», — перебил я этого надутого болвана. «Я не собираюсь перед тобой извиняться, а вот за шлюх ты скоро ответишь. Лично перед ними извиняться будешь». На том конце раздался издевательский смех. «Меня запугивает какой-то желторотый недоборон. Вот так номер». Еще немного повеселившись, он сказал серьезным тоном. «Ну, давай, барон, повесели меня еще». «Это все. Пока, граф», — сказал я и повесил трубку. А вот это уже неприятно. Налимов знал, кто я. И наверняка он успел собрать информацию про меня и мою несуществующую армию. Возможно, Нарышкин знает и о рыцарях. Проблема налицо. Если он явится ко мне со всеми силами своего рода, то будут жертвы и большие. А мне этого совсем не хотелось. «Лора, какие варианты?» — спросил я, поднимаясь наверх и думая, во что бы переодеться, не слишком заметное. Оказалось, что из более-менее удобного и незаметного у меня только спортивный костюм. «В лобовую мы не выстоим, как бы печально это ни звучало», — ответила Лора. «У нас хоть и сильная команда, но маленькая. Против нескольких тысяч мы точно не справимся. Может, позвонить Кутузовой?» «Нет, я не буду пользоваться связями ее отца. И Антону тоже не скажу. Да и Свете». Мое первое настоящее препятствие в качестве благородного барона. Это тебе не мечом махать в метеоритах. Мне через сутки хотят объявить войну. Значит, будем думать, как с этим справиться. Про графа Налимова Лора знала только из учебников, и никакой секретной или неофициальной информации она не обладала. Можно позвонить Островскому и проконсультироваться. Графа Бердышева беспокоить лишний раз не хотелось. У него и без меня полно проблем. А вот с Островским можно и обсудить сложившуюся ситуацию. В конце концов, я ему уже отправил первый платеж. «Михаил?» — удивился он, взяв трубку. «Что-то случилось? Время довольно позднее». «Да, прошу прощения, Николай Романович. Мне тут хотят объявить войну через сутки, и я бы хотел...» «Хотели бы узнать, как этого избежать?» «Мне бы хотелось победить в ней, но когда будет достаточно сил и людей? Ну или когда смогу в одиночку сразить тысячную армию?» «Давайте вы мне расскажете все с самого начала». Я понимал, что ему кажется, словно я пытаюсь ухватиться за любой шанс, только бы спасти свою задницу. Но мне хотелось более изящно наказать этого Налимова. Пришлось потратить минут 20 и рассказать обо всех нюансах. Островский внимательно слушал, иногда задавая уточняющие вопросы. «Боюсь вас расстроить», — сказал он, когда я закончил. У Налимова далеко не 1000 человек. И вы думаете, что он может всех их натравить на меня? Удивился я. Знаю эту истеричку, он вполне на это способен. Так что советую вам обратиться к своему сюзерену. Как я понимаю, это граф Бердышев? Я бы не хотел вообще проливать кровь. Тогда у вас только один вариант — принять условия Налимова и действительно извиниться. Этого я тоже не хочу. Он оскорбил моих рыцарей. Его жены первые влезли в конфликт. Так что нет, этот хмырь не получит извинений. Если у вас больше нет вариантов, тогда извините, я вешаю трубку. Еще куча дел. «Постойте, Михаил», — сказал он и немного помолчал. «За свою долгую профессию у меня появилось множество связей, хороших и не очень. Вас, Михаил, я пока не решил, в какую группу определить. Однако некоторые сведения о вас и о вашей силе у меня имеются. Дам вам небольшой совет. Надеюсь, он вам будет полезен». «Всегда рад деленному совету». «Для начала повторю, это только совет. Узнайте, как выглядит этот Налимов. Затем езжайте в отель «Римский» на Чистых прудах. Там сегодня вечеринка в честь открытия нового игрового заведения. И захватите фотоаппарат. Вдруг встретите кого-то знакомого». «Непременно», — улыбнулся я. «Спасибо за совет. Постараюсь хорошо провести вечер. Возможно, потом покажу вам фотографии». «Как угодно, Михаил. А теперь, извините, время позднее. Мне завтра рано вставать. Работа и дела рода». «Прошу прощения за столь поздний звонок. Всего доброго». Я спустился вниз и нашел Трофима в гостиной. Все дела на сегодня были закончены, и он развалился в кресле и читал книгу. Прислуга проживала в отдельном здании, но Трофим, Маруся и Надя жили с нами. Так всегда легче было следить за порядком и защищаться, если что. «Трофим, приятель, а скажи-ка мне, у тебя найдется хороший костюм и фотоаппарат?» Он закрыл книгу и тут же встал. «Да, господин, но куда вы собрались в столь поздний час?» — заволновался он. «Еду в отель «Римский». Слышал о таком?» «Вы уверены, что вам надо именно туда?» Его удивление мне совсем не понравилось. «Ну да. А что ты знаешь про него?» «Господин, этот отель не для самой честной публики. Там собираются эскортницы, то есть элитные проститутки». «Да, я знаю, кто такие эскортницы». «Там не только они. Много грязи, очень много, господин. Вам точно туда надо?» «Да», — уверенно кивнул я. Посоветовал один хороший знакомый. Попросил взять с собой фотоаппарат. «Ладно», — произнес гувернер, глянув на меня каким-то странным взглядом, и пошел к шкафу. Немного порывшись в ящиках, он достал небольшую камеру, напоминающую мыльницу из моего мира. «Думаю, пояснять не надо, как она работает», — передал мне ее Трофим. «Было бы неплохо». «Вот тут снимайте затвор, щелкайте». Начал он крутить ее у меня в руках и показывать кнопки. «Тут убирается вспышка, если вы хотите фотографировать в тайне». «Сможешь проявить?» «Конечно», — ухмыльнулся он и кивнул на волшебный шкаф. Из другого ящика он достал неплохой костюм «Тройку», по его словам, принадлежащий моему отцу. Приодевшись в новые вещи, я покрутился у зеркала. Лора была тут как тут и тоже кружилась в своем вечернем наряде. «Ох, так поздно куда-то ехать. Ну ты авантюрист», — притворно закатила она глаза. «Кстати, мы план по Нарышкину отложим на завтра». «Кто знает, как пройдет наша ночь. Вдруг еще останется время», — пожал я плечами, поправляя жилет. Я точно не знал, есть ли у Налимова мое изображение или нет. Поэтому решил надеть очки с толстой оправой и зачесать волосы назад. «Ну что, как я выгляжу?» «Норм», — бросила Лора и исчезла. «Сообщи, как приедешь в Римский». По дороге меня встретили рыцарини, удивившись моему костюму. Я их убедил, что еду в гости к старому другу, так что они быстро убежали в свою комнату. Трофим недавно поставил им телевизор, и они смотрели какой-то сериал. Также я позвонил Даниле и сказал, что мне не помешает хороший водитель. Он обещал приехать с минуты на минуту. Часы показали полночь. А значит, тусовки столицы в самом разгаре. Еще одна деталь этого мира, которую я бы хотел изучить. Да, именно изучить, а не прошвырнуться по бабам. Деталь болванчика осталась у зеркала в холле, на всякий случай. Трофим и Маруся подошли ко мне уточнить, все ли в порядке. «Думаю, к утру вернусь», — загадочно ответил я. «Кстати, Трофим, завтра запиши телевизионщикам. Мне понадобится пару минут в эфире. Хочу сделать обращение». «Обращение?» — удивился он. «А по какому поводу, что сказать?» «Буду приносить извинения», — улыбнулся я. «Сегодня обидел двух девушек в магазине и сломал их лимузин. Как-то неудобно вышло». «О, как!» — удивился он, но не стал спрашивать. «Сделаю, ваше благородие». Пока я доподлинно не понимал, зачем мне ехать в это сомнительное заведение. Однако чем черт не шутит? «Кстати, Трофим, а у тебя есть фотография графа Налимова?» — спросил я. «Где-то в журнале видел», — засуетился он. «Секунду». Он ушел в комнату и через минуту вернулся с журналом «Капиталист». «Вот этот голубчик прямо на обложке», — щелкнул он по носу лощеное и довольное лицо графа. «Запомнила?» — спросил я Лору. «Да», — сказала Лора. «Миша, хоть там не влипли в склоку с очередным графом. Или еще и князем. Лучше пусть будет какой-нибудь вшивый барон или купец. У тебя и так проблем до жопы». «Если до такой красивой жопы, как у тебя, то я согласен». Ее волнение меня только разозадорило. «Не ссы, прорвемся. Пока все идет своим чередом, могло быть и хуже». Данила написал, что ждет у входа. «Так», — повернулся я к слугам. «Ждите с первыми лучами солнца. Я приеду с востока». «Не понял, господин, о чем вы?» — округлил глаза Трофим. «А», — махнул я рукой. «Тебе не понять. А жаль. Хорошее произведение». Уже на выходе заметил, что и девушки меня провожают, выглядывая из окна. Стоило мне повернуться, как они быстро задернули шторы. Вот негодницы. Запрыгнув на заднее сиденье, мы с Данилой поздоровались, как старые приятели. «Ну что, босс, куда едем?» — слегка улыбаясь, спросил он. «Давай в Римский. Знаешь такой?» «О, а губа не дура!» — хмыкнул он, нажимая кнопки на приборной панели. «Я так понимаю, поедем с ветерком?» «Правильно понимаешь?» — кивнул я. Машина стартовала с места, и меня вжало в сиденье. До места мы долетели за 10 минут, хотя пришлось проехать половину Москвы. Даниле довелось невольно устроить гонки с каким-то лихачом, который решил, что он самый быстрый парень на дороге. Но мы вскоре оставили его в зеркале заднего вида. Вскоре мы приехали. Здание было поистине шикарным. На улице меня встретили каменные статуи Геракла и Афины. Длинные широкие мраморные лестницы вели к большим двустворчатым дверям, у которых замерли два лакея в античных тогах. «Михаил, буду нужен, звони, я неподалеку», — бросил мне на прощение таксист. «Ок, спасибо», — расплатился я и поднялся на крыльцо. «Так, дружок, держи», — незаметно достав фотоаппарат из кармана, я отдал его болванчику. «Найди вентиляцию, встретимся внутри здания». На входе меня тщательно просканировали, но я был чист. Система тут была попроще, чем в банке, и обмануть ее не составило бы труда, но я пожалел энергии на будущее. Весь первый этаж отдали под танцевальную площадку со столиками вдоль стен, огороженными перилами. Музыка играла довольно современную. Все мигало, блестело и сверкало. Атмосфера, как в обычном ночном клубе. «Простите, господин, у вас забронирован столик?» — спросила меня менеджер у стойки. «Нет. А могу я это сделать сейчас?» Оглянувшись, я заметил второй этаж с балкончиками, где тоже сидели люди. Тут не только потанцевать, но и пообедать можно. «Да, разумеется. У нас остались две вип-ложи на втором этаже и два стола внизу», — сверяясь со списком в планшете, сообщила эта милая девушка. «Покажете, где находится вип?» — попросил я. И она указала мне на второй этаж. Балкончик с видом на сцену и вход. Удобно. «Беру», — без раздумий сказал я. Как только с моего счета улетела приличная сумма, с чего у меня заскрипели зубы, я оказался в отдельной комнате со звукоизоляцией. Вокруг столика порхала личная официантка в коротенькой юбочке и большим вырезом. Тут такое любили. Да и я, если честно, тоже. «Девушка ваша на весь вечер», — пояснила менеджер. «Только шепните, и она исполнит любые ваши желания». «Прямо любые?» — в шутку спросил я. «Прямо любые», — кивнула она совершенно серьезно. Долго удивляться не пришлось. Буквально на соседнем балконе одна такая же официантка сидела у толстого мужика между ног и усиленно работала губами. «Ладно», — кивнул я менеджеру, — «вы свободны». Она поклонилась и ушла, плотно прикрыв за собой дверь. «Так, девушка, можно вас?» — пощелкал я пальцами. «Принесите мне бутылочку шампанского». «Да, господин», — кивнула она. «Бокалов на сколько персон?» «На меня». Как только она ушла за дверь, я приказал Лоре привести баланчика ко мне, чтобы он не попался охране на глаза. Через минуту у меня в руках был фотоаппарат. «Лора, бери нашего питомца и посмотри, Налимов тут или нет». «Поняла». Через пару минут пришла официантка с бутылкой дорогого шампанского. Аккуратно налила мне в бокал и поставила передо мной. «Спасибо», — машинально сказал ей. Следующие несколько минут я сидел и наблюдал с балкона за танцующей публикой. Молодые и пьяные аристократы подкатывали к таким же юным девицам, а те были не особо против. За столиками сидели парочки и обнимались. Старичья тут оказалась навалом, и те вообще ничего не стеснялись. Сосались с девицами, годящимися им во внучки. От такой дряни меня всегда воротило. «Лора, отчет», — заскучав, сказал я. «Пока чисто. Решила проверить номера в отеле». «Давай». Шампанское было недурным. Мне даже понравилось, я опустошил пару бокалов. А вот мерзкая картина на соседнем балконе меня начинала порядком раздражать. Девушка уже принялась скакать на коленях у этого толстяка. «Эй, дорогуша!» — позвал я официантку, которая смиренно стояла в углу и старалась казаться незаметной. «Чего ты там стоишь? Присядь». «Не положено», — спокойно сказала она и поклонилась. «Менеджер сказала, что я могу делать с тобой что угодно, так?» «Да, господин», — также спокойно кивнула она. «Тогда сядь на стул», — чуть строже сказал я. «А то напрягает, когда девушка стоит». Тут незаметно прилетел болванчик, и Лора сказала, что пока Налимова в здании нет. «Значит, еще подождем». Одна деталька на всякий случай зависла у входа. Помощница предупредит, если что. На сцену вышел ведущий. «Здравствуйте, мои дорогие!» — произнес он уж слишком слащаво. «Рад приветствовать всех, кто пришел на открытие ресторана!» Народ захлопал, хотя почему такой ажиотаж, я так и не понял. Ну, ресторан и ресторан. Пошли длинные речи и благодарности разным спонсорам. Называли фамилии неизвестных мне аристократов. Пока скучно. «Он приехал». Голос Лоры вывел меня из сонного состояния, в которое я стал потихоньку проваливаться. «На один?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «Две какие-то дамы, не жены. Два молодых парня». «Фиксируй», — приказал я. И незаметно фотоаппарат улетел в сторону входа, сделав пару снимков. «Дальше следи». Пока ничего криминального за ним я не заметил, если не считать компанию девиц, хотя те могли прийти и с парнями. Компромат не удался. Пока. Он прошел к танцполу. К нему много кто подходил и здоровался. И пока Налимов совершал ритуал, я фотографировал каждого его знакомого. Затем он поднялся в свою VIP-ложу. Там ему предоставили личную официантку, и граф отправил ее за заказами. «Я ожидал чего-то более провокационного», — разочарованно вздохнул я, выпивая залпом бокал. «Еще не вечер, Миша, подожди», — хихикнула Лора. Она как будто что-то знала. Прошел час. На сцене одни танцовщицы сменялись другими. Девки в перьях и стриптизерши в основном. Чем больше проходило времени, тем более раскрепощенной становилась публика. Кто-то в открытую целовался, кто-то снюхивал нечто белое со стола. Все интереснее и интересней. А вот Налимов все никак не раскрывался. У меня заканчивалась вторая бутылка шампанского, и вот тут граф показал себя во всей красе. «Лора, скажи, что ты снимаешь, прошу», — взмолился я, заметив, что происходит на балкончике у Налимова. «Да, дорогой, снимаю», — брезгливо сказала она. «Завтра по телевизору будет шоу. Очень жесткое шоу».